Она была уверена, что ей все равно никто не поверит, как внушал ей мерзавец-муженек. Все, что ей оставалось, это изливать боль и унижение своим полудетским шифром в этих жалких тетрадках. Все это изложено здесь. Лицо Руби вдруг вспыхнуло. «Дьявол, меня тошнит от этого дерьма!» Она порывисто схватила тетрадь со стола и швырнула в стену. Эйнсли дал ей передышку, нарочито медленно подняв тетрадку с пола. «По всей вероятности, она была права», — сказал он затем. «Ей действительно не поверили бы, особенно в те годы, когда говорить о домашнем насилии вообще было не принято. Люди просто не хотели ничего об этом знать». «А ты сама веришь, что она писала правду?» «Уверена на все 100». К Руби уже вернулось душевное равновесие. Она описывала подробности, каких не выдумаешь. Все слишком достоверно. Да почитайте сами. Обязательно почитаю, но позже. Эйнсли знал, что на мнение Руби можно полагаться. Она снова бросила взгляд на тетрадь и сказала задумчиво. «Мне кажется, миссис Эрнст знала, даже рассчитывала, что ее дневники однажды кто-то сумеет прочитать». Она описала что-нибудь про... Эйнсли осекся. Вопрос показался ему излишним. Если ответ был положительным, то Руби упомянула бы об этом. «Вы хотели спросить о Синтии, так ведь?» Он молча кивнул. «Меня это тоже интересует. Но пока о ней не было ни слова. Записи, которые я прочитала, сделаны в начале супружества. Синтия еще не родилась. Но я уверена, что далее она будет фигурировать. И, как легко догадаться, под номером 19». Их взгляды встретились. «Продолжай», — сказал Эйнсли потом. «Сколько бы времени это ни заняло, продолжай. Звони мне, как только обнаружишь еще что-нибудь примечательное». Он старался стряхнуть с себя гнетущее предчувствие, но это ему никак не удавалось. Прошли еще почти 2 недели, когда он в следующий раз услышал голос Руби Боуи. «Не могли бы вы прийти ко мне?» — попросила она по телефону. «Мне нужно вам кое-что показать». «То, что мне удалось найти, многое меняет», — сказала Руби. «Но только я не поняла еще, как именно». Они снова были в крошечной комнатке без окон, совершенно заваленной бумагами. Руби сидела за своим узким рабочим столом. «Рассказывай, не томи», — потребовал Эйнсли, которому пришлось ждать слишком долго. «Синтия появилась-таки в числе персонажей». Уже через неделю после ее рождения миссис Эрнст застала мужа за странной игрой с младенцем. Сексуальной игрой. Посмотрите, что она записала в дневнике. Она подала тетрадь Эйнсли, и вот что он увидел. «Сгдн вдл как 4 шпт 19. Это... Дгмтств. Снчил, он развернул полнку и дулг полса на глинк рбнк. Он не знул, что я вижу нклнулс и свршил нвбрзм». «Нет, лучше прочитай мне сама», — сказал он, пробежав глазами начало записи. «Я улавливаю общую идею, но у тебя получится быстрее». Руби прочитала вслух. «Сегодня видела, как Густав щупает Синтию. Это сексуальное домогательство. Сначала он развернул пеленку и долго пялился на голенького ребенка. Он не знал, что я все вижу, наклонился и совершил невообразимое. Мне стало противно и страшно за Синтию. Каким-то будет ее детство при отце-извращенце. Говорила с ним потом, сказала мне все равно, что он творит со мной, но чтобы не смел больше так прикасаться к Синтии. Пригрозила, что если еще увижу, позвоню защитникам прав детей, и он сядет. Похоже, ему нисколько не стыдно, но он пообещал не делать этого больше. Не знаю, можно ли ему верить. Он такой развратник. Как мне защитить Синтию? И этого тоже не знаю».